Глава 32. В квартире Керту Вейтала осенняя унылость приобрела новую форму. С порога пахнуло терпким запахом старческого тела. Анна сморщила нос и заметила, что и Эска поступил точно так же. У моложавой русой медсестры, впустившей их внутрь, оказалось железное рукопожатие. Анна подумала, что при такой работе поднимать стариков с кровати нужна особая выносливость. Здесь мужчина мог бы подойти куда лучше, но зарплаты у медработников еще меньше, чем в полиции, так что задержаться может не всякий. Анне захотелось открыть окно, но она вспомнила, что это может быть запрещено там, где проживают старики за 80. Керту Вейтала лежала в кровати перед громко работающим телевизором и смотрела рекламу спортивного снаряжения, которую сопровождала энергичная музыка. «Неужто старушка решила прикупить турбомускул для упругости живота?» — шепнула Анна Эска. «Тот усмехнулся. Он смеется моим шуткам», — подумала Анна. Медсестра тоже услышала шутку, но не рассмеялась. А сердито полоснула по Анне взглядом и уменьшила громкость. Анне стало стыдно. Керту Вейтала никак не отреагировала на появление двух незнакомых людей. Анна выключила телевизор. Старушка издала похожий на всхлипывание звук и повернула к Анне бесцветные глаза. «Мне всего-то хочется немного посмотреть телевизор», — сказала она жалобно. «Вы не беспокойтесь, пожалуйста. У нас полиция. Они зададут всего несколько вопросов», — бодрым голосом сказала медсестра. Эска поприветствовал Керту и отошел к книжной полке, начав разглядывать ее родственников на фотографиях. «Дело касается вашей дочери, Карины», — сказала Анна, повысив голос, как только что сделала медсестра. «У нас пара вопросов». Пожилая женщина молча смотрела на Анну. Вместо нее заговорила медсестра, одновременно раскладывая лекарства по ячейкам дозатора. «Карина приходит к своей матери по вечерам. Она дает вечерние лекарства, кормит ужином и укладывает спать. Несколько раз в неделю, когда она не может, приходит кто-то из нас. Вы не поверите, но здесь это большая редкость, когда за человеком ухаживает собственный ребенок. В основном старики лежат в одиночестве, никому не нужны. И только мы приходим, чтобы сменить памперсы, приготовить поесть, накормить, дать лекарства. На них на всех не хватает мест. Ну ладно, Керта, пора принять дневную дозу. Давай-ка без капризов». Медсестра подошла так близко к Анне, что та могла почувствовать ее дыхание и еще кое-что. Может, запах пота? Может, затхлый запах стариков пристает к тем, кто за ними ухаживает? Кряхтя, Керту Вейтала села на кровать и подняла руку. Под тонкой, как папиросная бумага, кожей набрякли тяжелые синие вены. Она взяла стаканчик с лекарством и неожиданно быстрым движением руки опрокинула его содержимое в рот и проглотила. «Надо же!» — вырвалось у Анны. У медсестры уже был наготове стакан с водой, она приложила его к губам Керту и наклонила так, что по ее застиранной ночной рубашке потекла струйка воды. «Вот так!» «Хорошая девочка!» — произнесла медсестра с наигранной бодростью и быстрым движением вытерла Керту рот. Анна смотрела, как вода впитывается в хлопок, становясь темным пятном на ткани. «Я хочу скоропостижно умереть, прежде чем мне исполнится 70», — подумала она, поднялась с кровати и пошла открыть окно. Она посмотрела вниз на улицу, рассекавшую центр в самом оживленном его месте. Люди шли сплошным потоком в магазины и рестораны. А вот и уютное кафе «Пингвин», куда Анна любила заходить на чашечку эспрессо. Отсюда его было видно очень хорошо. Терраса разобрана, стулья убраны на склад дожидаться следующего лета. На подоконнике лежал бинокль. Медсестра заметила взгляд Анны, взяла бинокль и убрала его в шкаф. «Наша бабушка, когда хватает сил, любит сидеть у окна и разглядывать прохожих, правда, в последнее время все реже и реже», — сказала медсестра грубовато, ничуть не смутившись прямого взгляда Анны. «У нее очень голубые глаза. Мы мешаем ей работать. Мы мешаем ей», — подумала Анна. Она посмотрела вниз. Вид из окна был рассчитан на молодых и полных сил, на тех, кто живет на полную катушку и не потребляет услуги социальных служб. Он был предназначен не для того, чтобы усохшее тело и душа взирали на него сверху в бинокль, жалея об утраченных возможностях, а для того, чтобы броситься в него как в омут, и полностью отдаться потоку. А если у тебя нет сил, то и место тебе в доме престарелых, ну или подальше от центра. Анна попросила медсестру Эско выйти с ней на кухню, хотя казалось, что Керту плохо слышит. Все равно было неприлично обсуждать при ней касающиеся ее вопросы. «Давно ли вы ухаживаете за госпожой Вейтала?» — спросила Анна у медсестры. «Я или мы, медсестры?» «И так», — уточнила Анна. «Керту является клиентом нашей муниципальной службы чуть более года. Поначалу к ней приходили через день, приносили еду. С прошлой зимы за ней начали ухаживать медсестры. Тогда ее состояние ухудшилось, и она уже не могла справляться только с помощью Карины. С тех пор я здесь. Скажите, каждый день приходят одни и те же медсестры? Нет, у нас скользящий график. Ты приходишь к одному и тому же клиенту раза три в неделю. Каждому по-разному. Кто выдает вам график дежурств? Может, статься, нам придется проверить, кто приходил сюда в определенные дни? А, ну, конечно. Вам следует обратиться к руководителю службы ухода за престарелыми. Он мой начальник. Дать вам его контакты? Спасибо, пригодится, — ответила Анна, беря визитку, которую медсестра нашла у себя в сумочке. А каково вообще состояние Керту Вейтала? — спросил Эска. Вы же сами видите, — усмехнулась медсестра. У нее уже давно Альцгеймер, а теперь он дошел до той точки, что Карине приходится порой подолгу рассказывать, кто она. Согласитесь, печально, когда забываешь своих собственных детей. Карина Хельмерсон сказала, что у ее матери случаются просветления, — сказала Анна. Вот как? Чего-то я не заметила. С другой стороны, Карина бывает здесь куда чаще моего и лучше знает свою маму. Как вы думаете, сможет ли Керту подтвердить, приходила ли к ней Карина в определенные дни? — задал вопрос Эска. Медсестра опять усмехнулась. Ни за что. А почему она должна? Карина натворила чего? На данный момент мы пытаемся выяснить один вопрос. Мне пора. У нас поминутный график дежурств. Не забудьте закрыть окно, эти старушки на сквозняке простужаются. И когда будете уходить, убедитесь, что дверь захлопнулась. Медсестра вернулась в комнату, Анна и Эска пошли за ней. «Керту, до свидания! Увидимся послезавтра!» — крикнула медсестра, затем взяла Керту за руку и немного погладила по морщинистой коже. Старушка издала звук, означающий удовольствие, и ушла. Бренчание большой связки ключей еще долго слышалось из коридора. Сколько же в этом городе одиноких стариков? Вот так вот сидят и ждут, пока не брякнут ключи, не откроются двери, кто-нибудь не придет их навестить. Бабушке Анны по отцу исполнилось 90, но у нее железное здоровье. Обожает танцы для пенсионеров, чуть ли не каждый день ходит в гости то к знакомым, то к родственникам. У Анны промелькнуло в голове, что в ее стране нет одиноких стариков. А почему нет? «У меня хорошая дочка, она заботится обо мне», — вдруг сказала Керту с постели. Анна и Эска придвинулись ближе. «Добрый день, госпожа Вейтала», — громко произнес Эска. «Кто это?» — озабоченно спросила Керту. «Эска Ниеми и Анна Фекета, мы из полиции». «Из полиции, боже праведный, что случилось?» Керту заволновалась. «У нас к вам имеется пара вопросов». «Так-так, а что за дело?» Анна присела рядом. Казалось жестоким стоять рядом с кроватью и смотреть сверху вниз, как она лежит, такая хрупкая и беспомощная. «Скажите, ваша дочь ночевала у вас позавчера?» «Она спит в другой комнате», — сказала Керту, показывая куда-то дрожащей рукой. «Спала ли здесь Карина позавчера ночью?» — повторил Эска вопрос. «А какой тогда был день?» «Понедельник, 3 октября. А какой сегодня день?» «Среда. Жалко, что не могу вам даже кофе предложить». «Не страшно, мы уже пили. А вы кто такие?» «Из полиции». «Боже праведный, что-то случилось!» Анна и Эска переглянулись. Бесполезно, медсестра оказалась права. Бабушка ничего не может доказать. Эска повторно рассказал, зачем они пришли, а старушка только сетовала, что не может предложить им кофе. Потом Керту Вейтала замолчала, ее пустые глаза уставились на что-то позади Анны, Она старалась нащупать пульт от телевизора, лежащий на ночном столике. Вскоре комната наполнилась рекламным шумом. Анна попыталась было еще поспрашивать, но Керта только молча лежала и смотрела телевизор, а потом и вовсе закрыла глаза, и если бы не легкий храп, то можно было бы подумать, что она умерла. Анна сделала телевизор тише и закрыла окно. Они вышли из квартиры. Солнца не было. Анна предложила зайти в «Пингвин». Сочившийся из окон теплый свет зазывал прохожих заглянуть внутрь, туда, где огромные зеркала в золоченых рамах напоминали Анне о роскошных кофейнях Будапешта. Она подумала, что сюда, пожалуй, стоит заходить почаще. Здесь она могла представить, что она дома. Анна не могла решить, что ей взять, булочку или пирожные. Усталость давила на глаза, сжимала плечи и лишалась сил. Пожалуй, надо позвонить в поликлинику, иначе это плохо кончится. Эскаль гонько постучал пальцем ей по спине. Сначала Анна подумала, что создала очередь, но причиной оказалась Вирве, сидевшая за столиком с какой-то девушкой. Ее светлые волосы были заплетены в длинную косу, спускавшуюся по индийской хлопковой тунике конопляного цвета. Девушка неловко поздоровалась, а затем сразу подозвала официантку и расплатилась. И тут Анна вспомнила. Она вспомнила, о чем знала и что она видела. По спине пробежала холодная дрожь, и пульс подскочил. «Слушай, когда повторный допрос Вирве и Ере?» «Завтра». «Супер. Я вдруг кое-что вспомнила. Это может оказаться важным». «Что именно?» «Вирве весной ездила в Мексику. Я видела фотографию на ее странице в Фейсбуке». Эска тихо присвистнул. Вирве поглядывала на них, нервно подергивая рукава туники. Позвякивал знакомый браслет. «Я же с самого начала говорил, что здесь не все чисто». «Не пялься на них, что ты будешь?» — спросила Анна. Девушки оделись и вышли из кафе, не оглядываясь. «Кофе. Обычный. А здесь варят удивительный эспрессо, а еще эспрессо кон пан. Можно двойной, макиато, капу, просто кофе. Пожалуйста, большую чашку коричневого пойла третьей обжарки, процеженного через отбеленный бумажный фильтр. Желательно сорта культа Катрина. Очень популярный в Финляндии кофе. Ничего другого в рот не беру». «Это как-то связано с твоей ксенофобией?» «Чё? Ничего подобного, слышь? Засуньте свои словечки куда поглубже. Я и сам в состоянии купить себе кофе, если ты не хочешь угостить меня обычным. Я вообще не привык, когда меня угощают». Анна купила эско кофе, а себе какао со сливочной пенкой и сэндвич с ветчиной. Она почувствовала, как приободрилась. Поездка в Вирве в Мексику не могла быть случайностью. Анна сидела с Эско в роскошном кафе и почти общалась с ним. Хотя на улице осень пыталась переломить всех, кто бросал ей вызов. Еще несколько недель назад такое сложно было даже представить. В Эско произошла какая-то перемена, и Анна не очень понимала, с чем она связана, но хотела знать. «Почему ты больше не ненавидишь меня?» Эско посмотрел на нее с таким удивлением, что показался даже приятным. Он явно не привык к чужой прямоте, хотя сам выдавал то, что думал, безо всякого стыда, и не фильтруя базар, и смутился, когда кто-то сделал так же. Удалось-таки его заткнуть, удовлетворенно подумала Анна. Эско молча размешивал сахар. «Скажем так, я по-прежнему ненавижу все то, что ты воплощаешь, но не ненавижу тебя лично. Больше не ненавижу», — сказал Эско и посмотрел в сторону. И, кажется, покраснел. «Ты не ответил на вопрос, почему?» «Вот, блин, умеешь ты достать?» «Да не знаю, я, может, привык. Ты не такая». «Не такая, как кто?» «Не такая, как другие понаехавшие». «А многих ты знаешь?» «Так, чтобы лично». «Я служил в полиции еще до того, как ваши сюда полезли. Я увидел перелом в обществе. Все началось с сомалийцев, потом потянулись югославы, курды, афганцы, потом африканцы. И вдруг вы начинаете лезть изо всех щелей, а мы должны всех кормить. Не выйдет. Такого я никогда не приму. И не соглашусь, прости». Ты опять не ответил. «Скольких понаехавших ты знаешь?» «Слушай, на работе я сталкиваюсь регулярно с сотнями иммигрантов. И большая часть их подозревается в совершении преступлений. Насилие, изнасилование, грабеж, наркотики». «Я этого не спросила. Ты не знаешь никого, кроме меня. Ты работаешь, платишь налоги, говоришь на хорошем финском. Это другое. Я уже плохо говорю на своем родном и думаю по большей части на финском, ответила Анна тихо. Я тебе должен. Ты ведь тогда не настучала на меня в Виркунену. Естественно, можно было и догадаться, подумала она. У меня с Виркуненом нормальные отношения, но и он не все терпит. Нормальный балканец никогда не пойдет стучать шефу. Это само собой разумеющаяся вещь. А вот в Финне я не была бы так уверена, особенно если это нормальный финн, ответила Анна. На какое-то мгновение Анне показалось, что она хватила лишнего, что Эскот даст ей пощечину или выльет на нее кофе, но тот расхохотался так, что подавился собственной слюной. Сочный смех превратился в кашель, но в глазах осталась искринка, благодаря которой Эска даже как будто помолодел. Кстати, после того раза я сбавил обороты. Подумал, что так можно совсем скатиться, если уж на работе начал накатывать. Откровенно говоря, я испугался, — серьезно произнес Эска. Так здорово же. Если хочешь, мы могли бы как-нибудь сходить на прогулку с палками. Эска поперхнулся. Кончай уже, или я сдохну. А до этого еще, не дай боже, ты мне понравишься. Сказал он, раздираемый смехом и кашлем. «Ну, если ты помрешь, народ не особенно расстроится. А вот если влюбишься в черножопую, то люди этого не перенесут. Кстати, что скажешь по поводу бабуси?» «Я скажу так. У этой симпатичной вдовушки алиби слабовато», — ответил Эска.